житие преподобного Анатолия Печерского, в ближних пещерах почивающего. Память, 31 октября, 13 ноября. Преподобный отец Анатолий подвязался в то же время, когда и преподобный Спиридон, и Никодим. В службе преподобным отцам 28 сентября 11 октября, погребенным в ближних пещерах, говорится: «Спиридон, Незлобия Крин и Никодим, Победа те знаменитый, оба просфорницы святие». Причисляются к сим и Анатолий, их же все величают. Преподобный Анатолий почивает нетленным в Антоневой пещере, там же, где и мощи преподобных Спиридона и Никодима. День его памяти по церковной службе киево-печерским подвижникам также отнесен к памяти преподобных Спиридона и Никодима.